Нет, просто предупреждаю. Вы, вероятно, в курсе того, что Ольга Дмитриевна практически не ошибается при планировании. Это связано в том числе и с глубоким анализом реакции людей на то, каким образом эти планы будут реализованы. Ну так вот, если вы попытаетесь сделать то, от чего я вас предостерегаю, то ни мы предотвратить последствия не сможем, ни вообще никто не сможет. Страна, конечно, после этого просто развалится и территорию ее займут всякие британцы с японцами, но мужикам-то это не объяснить, и вы так спокойно об этом говорите. А мне лично-то о чем беспокоиться? Я решения не принимаю, а просто советы даю. У нас же страна советов, вообще-то мы ни хрена не первопроходцы, сообщила Аня на праздновании очередного технологического прорыва. Еще в 32-м году такая возможность была доказана. Ага, в лабораторных масштабах. Сколько они там обогащения получили? 5%, а у нас уже выше 90. Ну, никто же не вкладывал в одну установку 40 миллионов золотых рублей, улыбнулась Аня. Это только мы готовы швыряться деньгами направо и налево. И ни у кого нет таких грамотных и, главное, мотивированных специалистов, добавила Света. Просто потому что никто не знает, чему этих специалистов нужно учить. Ага, а мы знаем, рассмеялся Валя. Мы же тут через одного крутые крягинщики. Мы, между прочим, специалисты-материаловеды, у нас 2 справочника по спецсплавам есть, спокойно возразил ему Валера. Если бы не Ирин справочник, то из чего бы мы делали ректификационные колонны? Давайте, давайте пиписками мериться, охладила спорщиков Гуля. Если бы не Ваня Усюкин, то до сих пор мы бы тратили по 70 мегаватт на литр, а то, что теперь тратим только 7, это, думаю, на 100% заслуга Вани. Присоединяюсь к предыдущему оратору, сообщила собравшимся Аня, а еще я думаю, под каким соусом Сталину подать представление Вани на орден Ленина, а не рано ему Ленина давать, я не в том смысле, что не заслужил, а в том, что завистников у него появится излишек. Не появится. Официально он же у нас разрабатывал кислородные станции, а это, прибавка в выплавке чугуна на треть, ну, хотя бы на четверти высококачественные стали в кислородных конвертерах. Лично меня больше всего удивляет, что он и сам считает, что его работа по кислороду гораздо важнее. Хорошо, что он еще не считает, что мы тут все с дуба рухнули. Кто ему сказал, что тяжелый водород нужен для изготовления противорадиационных пластиковых скафандров? Впрочем, на орден Ленина Иван Петрович гарантированно наработал, так что ладно, обоснуй представление жидким кислородом. Я присоединюсь, в медицине кислород тоже полезен. Я вот еще чего думаю. В Саратове ребята научились аммиак делать, в котором диетерия уже 3% по водороду. Нафиг, резко возразила Оля, затраты получаются большими, а выхлоп низкий. Дистилляция водорода на порядок дешевле, а в Усюкинскую колонну что простой водород подавать, что обогащенный, разницы практически никакой. Так что завязываем с экспериментами, а когда у нас будет много электричества, просто второй дистилляционный завод выстроим. Ректификационный, уточнила Аня. И не нафиг, возможность сжижать водорода в 20 раз меньше тоже на орден тянет как минимум. Правда, в Саратове пока объемы маленькие, но и заводик сам по себе небольшой, уела. Но эти ребята пусть за орденами в очередь становятся, когда у нас все заработает, тогда, мне кажется, они вообще градом посыпятся. Да, пока орденами нас обделяют, заметил Валентин, за последние 3 месяца только Митрофану Даниловичу знамя вручили, а тебе не вручили, хотя Данилыч на твоих станках винтики штампует, с некоторой обидой в голосе произнесла Гуля, а мне не к спеху. Сама подумай, если бы мне за каждый станок по ордену вручали, я давно уже не смог бы самостоятельно даже пожрать на кухню сходить, просто не поднял бы столько металла. Страна уверенно шла вперед к окончательной победе коммунизма, ну, по крайней мере газеты именно так и писали, потому что весь народ бурно обсуждал новую конституцию, причем на самом деле обсуждал именно бурно. В конституционную комиссию в стране с населением в 170 миллионов человек поступило больше 50 миллионов предложений по изменению или дополнению отдельных ее статей, из которых на местном уровне были выбраны 1,5 миллиона имеющих хоть какой-то смысл, потому что предложение вроде всем выдавать по пол-литра в неделю бесплатно даже рассматривать было смешно. Специальная команда тщательно все эти предложения читала, сортировала, обобщала, и на рассмотрение самой комиссии было представлено больше 15 тысяч таких групповых предложений, которые, после рассмотрения в подкомиссиях и консолидации следующего уровня, были переданы на рассмотрение Сталину, который эту комиссию и возглавлял. Примерно 3,5 сотни предложений по 146 статьям основного закона. А еще непосредственно Иосифу Виссарионовичу были переданы, Оле лично переданы, предложения о поправках в Конституцию, сформированные в особом 9-м управлении. Там народ в бурных обсуждениях не участвовал, в газеты предложения не посылал, а просто разок пораскинул мозгами за ужином, каждый высказал свое мнение, и Ольга все это обобщила. Обобщила, просчитала с финансовой и общеэкономической точки зрения, составила небольшой, страниц на 200, документик и положила его Сталину на стол. Судя по всему, Сталин его прочитал. На следующий день летчики из специального правительственного авиаотряда привезли в Москву первого секретаря Заткрайкома ВКПБ. Через пару дней в Москву прибыли остальные республиканские секретари и руководители республиканских отделов АКПУ. Затем в Москву потянулись секретари областей. В общем, было весело всем. А 5 декабря на внеочередном съезде Советов новую конституцию приняли. И вот нахрена эту конституцию столько месяцев всей страной обсуждали? Задала риторический вопрос Света, когда все собрались на очередном праздновании Нового года. Достаточно было Олю попросить ее быстренько написать и молча утвердить ее на заседании Политбюро. «Ты не понимаешь, это другое», — Оля аж хрюкнула в тарелку, едва не вывалив салат на стол. «В стране, демократия, народ теперь абсолютно уверен, что именно этого он и хотел. А он не хотел, хотел народ. Просто не совсем понимал, чего он хочет. Оль, а как ты Сталину-то наши идеи продала?» «Ничего я не продавала, он сам. Говорят, что Струмилин мои расчеты подтвердил, а Иосиф Виссарионович прекрасно понимает, что значит экономия в 5 миллиардов для развития Союза. Да и насчет национального сепаратизма он изначально Ильича категорически не поддерживал, так что наши идеи в струю пришлись. Опять же, герб переделывать не надо, как было 7 республик, так 7 и осталось, новые ленточки на герб навешивать не нужно. Но ведь это не главное», — решила уточнить Света. «Да, главное это то, что любые предприятия, созданные в республиках за счет союзного бюджета, теперь будут собственностью Союза, и местные власти не вправе ими командовать и распоряжаться. И продукция этих предприятий будет союзной, республики ее даже в свои достижения включить не имеют права, не говоря уже о том, что и распоряжаться ей не смогут. Теперь можно и делом там заняться, не обращая внимания на местных верных ленинцев. Самолет Архангельского Ар-2, он же СБ, выпускался на 2 заводах сразу, но произведенные там машины друг от друга заметно отличались. Те, которые делались в Москве, весили в пустом виде чуть меньше 5 тонн, и на них стояли новые микулинские моторы, по 1000 с лишним сил. А те, которые делались в Верхнеудинске, весили всего лишь чуть больше 3 тонн, то есть должны были столько весить с моторами, но так без моторов и стояли, причем стояли они не в далеком Забайкале, а на минут 3-м этаже 4-й секции хранилища 13. В Испанию были отправлены, понятное дело, самолеты московской постройки, и через месяц Архангельский получил орден Трудового Красного Знамени, настолько успешно там проявила его машина. Валя, конечно, по этому поводу плевался, не потому, что орден Архангельский получил, а потому, что так нужные стране самолеты отправили в сраную Испанию. Но бурчал он больше про себя, поскольку и специалистом по самолетам он не был, и потому что других дел у него было выше крыши. Прежде всего ему приходилось с невероятной скоростью удовлетворять Васины хотелки, а тот пытался, впрочем, довольно успешно, реализовывать то, что придумал Валера. Виталий Григорьевич приехал из-под Красноярска в Боровичи 4 января 1937 года и приехал с хорошими новостями. «Нам почти удалось выполнить ваш план. Мы изготовили уже больше 150 тонн деталей и вышли на ежесуточное производство даже чуть выше 0,5 тонны. Маловато будет», — несколько охладила его радость Аня. «Через месяц после пуска у нас суточная потребность составит примерно 725 килограммов. Но, мне кажется, вторую линию в Красноярске и без вас запустит, так что готовьтесь перебираться обратно в Ленинград. Нахрен Ленинград, когда есть прекрасный город Богородск? От него и до Павлова недалеко, и до Нижнего Новгорода. И что, если там поставить электростанцию мегаватт так на 700, то есть эту электростанцию вы предлагаете выстроить мне? Нет, я предлагаю вам там создать свой институт и заняться профильными исследованиями. Причем мы начнем строительство института, особо отмечу, и исследовательского, и учебного, уже этой весной. А новую станцию мы выстроим, скорее всего, к концу 40-го года, вряд ли раньше. Так что жду от вас предварительное штатное расписание, предложение по кандидатурам преподавателей и исследователей. И что я там буду исследовать? Вы же просто строите уже вами же спроектированную установку, для которой при наших потребностях сырья хватит хорошо, если лет на 10-12. А вот как использовать получающиеся при этом вторсырье, у нас есть некоторые наметки, но предстоит еще столько всего в этом плане изучить и спроектировать. Так что давайте я вам эти планы вкратце изложу, а уж вы сами подумайте, хочется ли вам этим заниматься. Итак, Сталин заехал к Струмилину, чтобы обсудить некоторые планы на грядущую пятилетку. Обычно планы эти принимались уже после того, как пятилетка начиналась, но формировались-то они всегда заранее, и к лету 37-го основные задачи были в целом определены. Но именно что в целом, а большинство мелких деталей еще нуждались в серьезной проработке. И тут Ольга Дмитриевна принесла Иосифу Виссарионовичу парочку документов. Один, тот, о котором Сталин давно, и ранее относительно безуспешно, ее просил. Планы собственно 9-го управления, а второй, ее замечания по основному плану. Да, я тоже получил ее замечания, и успел их проглядеть, не изучить, на это времени нужно гораздо больше, но в целом, ты знаешь, мне кажется, что в 9-м управлении почему-то уверены, что предстоит большая война, и начнется она довольно скоро. Вероятность большой войны имеется, и, судя по Испании, даже становится понятно, кто с кем воевать будет. Но мне кажется, что в управлении несколько, скажем, переоценивают наши возможности. А мне так не показалось. Вдобавок они же не предлагают отказаться от прежних наших достижений или все силы бросить на полную перестройку экономики. Если ты обратил внимание, они то, что Ольга Дмитриевна назвала предприятиями-дублерами, полностью включили в собственные планы на их строительство, вообще денег из бюджета не запрашивают. По сути дела, они просто хотят, чтобы мы им в этом не мешали. А понастроить они собираются очень немало, как бы не столько же, сколько весь Союз в первой пятилетке вытроил. Интересно, откуда у них на все это деньги? Станислав Густавович на несколько секунд задумался. Откуда у них деньги? На самом деле денег у них все же относительно немного, просто они их тратят более, что ли, эффективно. Да и то, эти вот дублеры, они просто выглядят как большие заводы и фабрики, а по сути они лишь небольшие предприятия, просто занимающие большие площади. Они их с перспективой на будущее ставить собираются, а реально большими все они станут хорошо, если лет через 10. Меня все же интересует не это, а как они умудряются столько всего производить. Не дал ему договорить Иосиф Виссарионович. Я имею в виду производство станков и оборудования, хотя и средства на зарплаты строителей и рабочих тоже потребуются очень немалые. Неужели все их достижения определяются тем, что у них работают бывшие дворяне и прочие эксплуататоры? Нет, конечно. То есть работают у них и дворяне, и офицеры, но продукцию-то выдают простые рабочие, и в системе 9-го управления их работает около полумиллиона человек, это не считая колхозников в подшефных колхозах. Просто, скорее всего, благодаря Ольге Дмитриевне, они всегда в нужный момент готовы производить то, что людям и стране больше всего нужно. Отсюда и деньги у них появляются, и, я тебе уже говорил, деньги огромные. Вот взять тот миллиард, который они приберегли до 33-го года. Чуть больше 200 миллионов они получили с продажи сушеной и свежей картошки, почти столько же, с аргентинского мяса. Это-то понятно, теперь-то любой может рассказать, почему в стране чуть голод не случился. Но кто заранее мог предположить, что мужики раскупят больше миллиона их фильмоскопов? Ну за 3-то рубля. А дальше они начали к фильмоскопам массово продавать свои диафильмы. И за год продали их больше 70 миллионов штук. Причем почти все цветные, по 45 копеек. Вроде бы и гроши. Не совсем гроши, тут получается побольше 30 миллионов рублей. Я имел в виду, что товар вроде и грошовый, но главное не в том, что они выручили приличные миллионы, а в том, что у них уже было готово производство этого товара, и половину выручки они получили с продажи продуктов, которые в их колхозах были выращены и наловлены, но половину-то получили с продажи того, о чем никто еще за пару лет до этого не догадывался, а они догадались. Вот именно. Ну кто мог догадаться, что в деревнях станет очень востребованной газовая аппаратура. Никто, а они заранее выстроили фабрики, на которых производятся газовые плиты и водогрейные колонки, и затем, когда деревни начали массово устанавливать у себя их же газовые реакторы, всем мужикам нужное уже имелось в свободной продаже. Я думаю, что они и реакторы в колхозы поставлять стали, когда у них стало достаточно плит и водогреев, иначе кому бы эти реакторы нужны были. Ты прав, конечно, но они все это именно что заранее спланировали. Еще они ставили заводы по производству всякой вроде бы мелочи, но мелочи, в хозяйстве необходимой под их крылышком, ведь только в Беларуси мебельных фабрик было выстроено больше полусотни, еще несколько заводиков по выпуску посуды, прочих мелочей. Велосипедные заводы те же, и они круглосуточно работают, потому что народ покупает все, что они успевают произвести. Ведь у них только ходики две фабрики выпускают, и еще одна фабрика делает будильники, и часами этими они весь союз обеспечивают. Не очень хорошими в основном, но ведь копеечными. И ты знаешь, мне кажется, что они специально устраивали так, чтобы эти мелочи народ счел необходимым. Это ты сам догадался или кто подсказал? Если человеку предоставить квартиру, то это замечательно. В особенности, если в квартире ничего, кроме голых стен, вообще нет. Тут и 50 мебельных фабрик не хватит. Речь не о количестве фабрик, а о том, что они у них появляются ровно тогда, когда они становятся нужны. Вот начали они строить авиазавод в Комсомольске. А при чем тут авиазавод? А при том, что когда завод они только начали там строить, у них в городе уже заработал завод древообрабатывающий, на котором они сначала только паркетную доску делали для жилых домов и школ, а затем стали, прямо на месте, делать и мебель необходимую. Я специально узнавал, на судостроительном вся мебель закуплена на этой фабрике, и все школы они тоже мебелью обеспечили. А уж про больницу и поликлиники я и не говорю. И только на этом, то есть на отсутствии необходимости завоза мебели, на строительстве города мы сэкономили почти 5 миллионов рублей. Мелочь, казалось бы, но они обо всех этих мелочах думают сильно заранее. И, как ты говоришь, результат у них появляется всегда вовремя. То есть то, что Ольга Дмитриевна в своих планах написала, это тоже ровно тогда, когда нужно. Честно говоря, я не знаю, но раньше-то они ни разу не ошиблась. Именно это меня и заставляет относиться к ее предложениям так внимательно. Но если она в этот раз ошиблась, меня другое заставляет все пересчитывать, ведь она предлагает постройку сразу 3 гигантских гидроэлектростанций в Сибири и планирует, что строительство затянется лет на 10 для каждой, а это ведь такое отвлечение столь необходимых средств и ресурсов. А по ее планам вообще 20 электростанций должно быть выстроено в ближайшие 3 года, и это я только про большие говорю. Это ты думаешь, что они большие, а для управления они средние. Откровенно говоря, я вообще не успеваю следить за полетом ее мысли. Недоумевал, зачем они повсюду строят свои промплощадки, а теперь, в той же Лысьве на такой, уже полностью законченной, она мало что хочет генераторный завод за год запустить, так еще предполагает, что генераторами с этого завода через год уже электростанции обеспечиваться будут. И ведь будут. А станки, как я понимаю, она опять для него из-за рубежа привезет. Да, но она сказала, что окно возможностей, это ее термин такой, для покупки зарубежного оборудования закроется через 3 года. Поэтому и 4 станкостроительных завода в план заложила. А не ты ли говорил, что заводов у нас теперь хватает, просто они пока что половину брака гонят. А если ее послушаем, то просто больше брака заводы выпускать будут. И, вернувшись к предыдущему вопросу, почему они завод строят год, а мы, 3 года и даже больше, это из-за использования дореволюционных спецов, и снова ответ нет. Они не строят быстрее, просто они сначала, в течение 2-3, а то и 5 лет строят свои промплощадки. Это участок, на котором они прокладывают относительно приличные дороги, ставят небольшую электростанцию, в обязательном порядке то, что они именуют инструментальным цехом и пару просто пустых цехов, но в которых и электричество проведено, и все прочие нужные коммуникации. Просто они эти площадки строят небольшими силами и неспешно, а потому они выходят относительно недорогими, но если там нужно выстроить какой-то завод, то как раз завод ставится очень быстро и затраты тоже на строительство сильно снижаются. По сути, просто в готовые цеха станки завозят, да, они возле этих промплощадок и жилые дома заранее ставят. А какой именно завод они на этой площадке будут ставить, они тоже заранее придумывают. Мне кажется, нет. Все площадки у них одинаковые, ну, почти одинаковые, и отличаются только тем, какой мощности электростанция строится. На площадках третьей категории, с двумя генераторами по 600 кВт, большей частью с котлами на дровах, такими же, какие они для колхозов теперь везде ставят, на первой, минимум с двумя генераторами по 12 мегаватт и с котлами уже угольными. Еще разница в том, что начиная со второй категории они рядом строят небольшой цементный заводик на 100-300 тонн в сутки, и на всех заводы кирпичные, но различной мощности. А еще у них есть уже 4 площадки нулевой категории. Ладно, потом расскажешь, то, что хотел, я узнал. Ты, наверное, просто до конца не дочитал, а там предложение по строительству 60-ков таких промплощадок за счет союзного бюджета, но раз ты говоришь, что за счет таких строек они сильно сокращают затраты на постройку заводов, мне Валериану поручение написать или ты сам обоснование составишь. Прилетит вдруг волшебник. Пантелеймон Кондратьевич в июле принял участие в очень торжественном и очень странном мероприятии – закрытии колхозной электростанции. Причем, чем собственно и объяснялась торжественность, последней в республике. Вообще-то закрывалась не просто электростанция, а электростанция маленькая, работавшая на дровяном моторе от грузовика, и закрывалась она потому, что теперь просто нужды в таких электростанциях не было. Одновременно с закрытием последней дровяной станции был произведен пуск новой, хотя и тоже работающей на дровах, электростанции районной, на которой стояли уже турбогенераторы. Небольшие, мощностью всего по 480 кВт, зато сразу два, а еще зато, полностью свои, изготовленные в Беларуси. Турбины для электростанции изготавливал новенький завод в Гомеле, генераторы, не менее новенький завод в Могилеве, а котлы делал Бобруйский котельный завод. Распределительные устройства пришли с Витебского завода, а много всякого прочего, для электростанции необходимого, делалось уже на 14 разных республиканских предприятиях, выстроенных за последние 4 года. Причем даже не все эти заводы и фабрики помогало Белоруссии строить особое девятое управление. Завод «Электрощит», например, был полностью укомплектован станками и оборудованием, изготовленными на белорусских заводах, и даже металл для всех устройств на электростанции был своим. Когда к нему приехал начальник геологического отдела управления и, ткнув пальцем в карту, сказал, что здесь нужно строить шахту, Пантелеймон Кондратьевич возражать не стал лишь потому, что возражать чекисту в двумя ромбами в петлицах чревато. А когда через год строящийся в Плещеницах, рядом с шахтой, какой-то непонятный металлургический завод выдал первую плавку белорусской стали, он сообразил, почему в республике говорят, что в Беларуси три столицы – Минск, Бобруйск и Плещеницы. Ну а то, что третью столицу пришлось усиленно подтягивать до столичного статуса, так это было делом обычным и даже не очень трудным. В том смысле, что у него три четверти работы в том и заключалось, что условия жизни населения республики улучшались различными способами, а в городке с появлением завода и население это увеличилось меньше, чем на 10 тысяч. Потому что завод действительно был странным. Железо из руды получалось с помощью газа, добываемого из бурого угля, а сталь из железа варилась в печах и вовсе электрических. Электричество, к которым поступало с гидростанций, всего-то за 3 года только на Западной Двине их 4 было запущено. Мощностью в 44 мегаватта, в 33, в 22 и последнее, нарушающее гармонию, в 17 мегаватт. Вроде и не очень большие станции, но только они дали электричество больше, чем значилось в планах на конец пятилетки для всей республики. А уж сколько обеспечили эти новенькие районные станции, и ведь электричество-то они давали в основном для заводов и фабрик. Руководство республики особо радовалось тому, что почти все эти электростанции, фабрики и заводы были внеплановыми, и всю продукцию этих предприятий можно было использовать на улучшение жизни народа в Беларуси как угодно. Ну, почти всю. Все же девятое управление кое-что забирало себе, а куда использовать многое другое, очень настойчиво рекомендовало. Но ведь и рекомендовало так, что ни у кого рекомендации эти не порождали чувства внутреннего протеста. В августе Валентин испытал на Суворовском полигоне изготовленную на его экспериментальном заводе версию корда. То есть его и раньше испытывали, просто теперь он произвел финальные испытания сразу 5 машинок на износ, и пришел к выводу, что пулемет можно запускать в серийное производство. Запускать-то можно, Вот только экспериментальный завод был в состоянии изготовить хорошо, если один пулемет в сутки, поскольку теперь большую часть времени там работали над другими изделиями, так что пришлось ему на некоторое время покинуть Боровичи и переместиться аж в Актюбинск, где на подготовленной промплощадке быстренько создавался новый пулеметный завод под названием «Актюбинский механический». Причем для всех завод-то должен был ремонтировать и даже изготовлять горнодобывающую технику для недавно открытого хромового месторождения, а производство оружия на заводе не рекламировалось, хотя оружейных цехов было больше, чем машиностроительных, и для работы на заводе рабочих и инженеров везли из особого Боровичского района, причем после ряда проверок, дабы слухи о непрофильном производстве не плодились. Там же временно пребывал и Саша, который активно занимался обустройством хромового рудника на самом богатом в Европе и втором в мире месторождении. Его об этом Оля попросила, ведь стране нужно очень много нержавеющей стали, так что главной Сашиной задачей стала наладка добычи хромовой руды в объеме до 100 тысяч тонн в год. Но если в Саше задача была долгоиграющей, то Валентин всего лишь на месте посчитал, какие станки и в каком количестве для завода нужно изготовить, и через пару месяцев вернулся в Боровичи, где принялся бурно обсуждать с Васей перспективы использования продукции из Актюбинска. Все же для работы в поле механизм под 50 килограммов с одной коробкой с патронами был пока приспособлен маловато. В споре победил Василий, как-то доказавший Валентину, что под корт лучше всего будет использовать бармалейскую тачанку. Правда, Тойот пока еще не было, но ведь проблему можно решить и другими средствами. В ноябре 1937 года на промплощадке в Серпухове началось строительство завода малолитражных автомобилей. Оля сказала, что там по намечаемым планам правительство собиралось выстроить мотоциклетный завод, но постройка автозавода эти планы не то, чтобы нарушила, однако изрядно скомкала. Тем более, что выпуск мотоциклов, естественно, совершенно неожиданно для Куйбышева, начался в большом рабочем поселке Камешково неподалеку от Коврова. Для Камешковского завода Петр просто купил лицензию на Indian Chief, причем купил вместе со всеми необходимыми для производства станками, а еще нанял, изначально на двухлетний контракт, около 300 американцев, уволенных с завода в Спрингфилде из-за депрессии, так что производство началось быстро, очень быстро. По Олиным прикидкам, на достижение плановой производительности в 65 мотоциклов в сутки ушло чуть больше двух месяцев. Но для Серпухова импортного аналога не нашлось. Точнее, не захотел никто даже смотреть на зарубежные достижения автопрома, так что разработка малолитражки была полностью отечественной. Возглавляемые Васей, а точнее, щедро им пинаемые, молодые инженеры спроектировали, на базе оппозитного тракторного дизеля, четырехцилиндровый карбюраторный мотор в 40 лошадок, а действительно руководимые им же другие молодые ребята спроектировали и сам автомобиль. Внешне он был тоже похож на самые первые Suzuki Jimny, точнее, на первые, называемые самураями, но, в отличие от легковушек, делаемых раньше в Боровичах, сразу делался с металлической крышей, а запаска вешалась на заднюю дверь, и мотор на них был уже 40-сильный, хотя и чугунный. Правда, чтобы эти автомобили могли ездить, пришлось еще в пригороде Серпухова шинный завод выстроить. На машину предполагалось ставить 16-дюймовые колеса с широкопрофильными шинами, которые вообще нигде в мире пока не выпускались. Впрочем, такие шины любого размера не выпускались, так как по требованию, техническому требованию, составленному Васей, шины должны быть радиальными с остальным кордом. Поэтому про проволочный завод в Алексине, выпускающим оцинкованную проволоку для корда, даже и упоминать особо не обязательно было. В Серпухове на площадке была выстроена самая мощная версия технологической электростанции. Там стояли два генератора по 24 мегаватта каждый, которые сжигали очень много угля, главным образом бурого, местного, и производили, кроме электричества, конечно, еще и огромные кучи золы. Даже, скорее, шлака, и вот как раз этот шлак широко использовался для развития площадки. Две шведских мельницы перемалывали отходы жизнедеятельности котлов в пыль, затем ее просто смешивали с землей, добавляли немного цемента, и смесь укатывали асфальтовыми катками. В результате получалась дорога, по прочности мало уступающая бетонке, причем Оля, которая эту технологию и предложила, у нее на даче так дороги обустроили, утверждала, что через год дорога еще прочнее станет. Насчет прочнее, это, правда, вообще никого не волновало, так как дороги получались уже не хуже асфальтированных, А когда они испортятся от времени, так их и на самом деле заасфальтировать будет можно, тем более что сланцевые заводы в новеньком поселке Сланцы и в Сызрани этого самого асфальта уже довольно много производили, да и коксовые заводы выдавали немало асфальтовой смеси, а вот заводы нефтеперерабатывающие горкомунхозы страны не радовали. Отработанный в Боровичах гидрокрекинг очень быстро теперь внедрялся на всех таких заводах и практически весь битум перегонялся на солярку, которой требовалось все больше. Еще в сентябре 1937 года Вася съездил в Москву в гости к директору ЗИСа и провел воспитательную беседу. «Что же вы, Иван Алексеевич, страну кормите хламом на колесах? Да не дергайтесь, это у меня шутки такие дурацкие. Я по другому поводу к вам заехал. Мои инженеры для ярославцев новый мотор разработали, но если только для них моторы делать, то дороговато выходит. А если и на ЗИСы подобные моторы ставить, то цена становится приемлемой. И что за мотор? У нас вроде и свои довольно неплохие. Ваши моторы полное говно, извините за прямоту. Для ярославцев мы сделали мотор в 120 сил, весом в 240 килограммов и к тому же мотор дизельный. Вам предлагается пока четырехцилиндровая версия в 80 сил, как на павловских автобусах. Он же под капот у нас не влезет. Ну, во-первых, и павловский влезет. Его уже на газе примеряют, причем успешно. Но новый мотор, не оппозитник, а V-образный, в ЗИС-5 входит как родной. И весит 240, четверка вообще 170, потому что он алюминиевый. Дизель, алюминиевый. Кто нам столько алюминия выделит? Да дизель, наверное, еще и дороже существенно. Алюминий в нас свой, металла хватит. А про цену вы верно угадали, ЗИС примерно на 1200 дороже получится. Тогда я отказываюсь. Правительство на такое удорожание. Срать на правительство. В смысле, Ольга Дмитриевна там объяснит, что за счет экономии топлива удорожание меньше, чем за 3 года окупится. Вопрос вообще в другом. На постройку нового моторного мы с ярославцами скидываемся. Предлагаю и вашему заводу в этой складчине поучаствовать, чтобы стройка пошустрее шла. И что мне скидывать прикажете? Не приказываю, а предлагаю. У вас ведь есть фонды на жилищное строительство, и завод их потратит исключительно по назначению. У нас многим рабочим буквально негде жить. В том-то и дело, что в Москве не потратите. Ирина Алексеевна отклонила вашу заявку на строительство жилья без удобств в стиле русская баракка. И вообще вашему заводу сейчас устанавливается лимит в 15 тысяч рабочих. Это в Москве лимит, а в других городах, сами понимаете, никакого лимита нет. Поэтому мы и предлагаем вам строить жилье для рабочих в Кольчугино, где моторный завод уже строится, и туда же ваши мотористы переедут. Причем еще и спасибо скажут. На наших заводах рабочим предоставляются отдельные квартиры. То есть это ультиматум, напротив, приглашение к взаимовыгодному сотрудничеству. Пока вы тут сопли жуете и с трудом собираете по 60 машин в сутки, мы вам моторы из Боровичей привезти сможем. А к следующему лету, когда вам будет поступать по 250 моторов в день, вы как раз успеете ваши моторные цеха расчистить и поставить в них второй конвейер. Сколько моторов? Ну вам же мы не все моторы поставлять будем, пока и столько хватит. Вы, я вижу, уже согласны. Так давайте посмотрим, какие потребуются доработки. Во-первых, мотор у нас высокооборотный, поэтому потребуется изменение коробки передач. С начала года в Москве с конвейера пошли исключительно грузовики ЗИС-5Д, а завод имени Ким стал готовиться к закрытию. То есть на заводе еще не знали, что дни его сочтены, но Серпуховской завод намекал на это столь уверенно, что народ с завода радостно переезжал в дальние Подмосковье. И никого, даже Куйбышева, это не волновало. Нижегородский завод увеличил выпуск машин настолько, что нужда в дополнительном, и почему-то очень дорогом, производстве этих же машин в Москве практически отпала. Три инженера сидели тихо и слушали, что им говорит женщина в белом. В авиапроме давно уже о ней легенды ходили, поэтому, например, Николай Кириллович пытался лишь получше разглядеть ромбы в петлицах белого шелкового костюма Ирины Алексеевны. Кто-то говорил, что они целиком рубиновые, а кто-то, что все же они сделаны из какого-то специального стекла, что, впрочем, все равно не имело ни малейшего значения. Довольно молодая женщина с уже 4 орденами и без рубиновых ромбов выглядела сказочно. А уж то, что она говорила. Впрочем, говорила она сугубо по делу, хотя произносимые ею слова тоже были больше похожи на сказку. Итак, все тут довольно просто. Есть две схемы, и есть мнение, причем пока исключительно мое, что реализовывать желательно обе. Николаю Кирилловичу я предлагаю заняться самой муторной, но самой нужной, для двух других товарищей, вспомогательной работой, проектированием винтов. Муторная она потому, что там будет хреново туча исследований в части материаловедения. Я, конечно, помогу чем смогу, но, сразу скажу, могу я по этой части весьма немного. Николаю Ильичу я предлагаю заняться разработкой машины по первой схеме, а Михаилу Леонтьевичу, по второй. Вы тут очень интересные картинки нарисовали, не удержался Николай Камов, но я не уверен, что нечто подобное можно будет выстроить с существующими моторами. Ах да, тут у нас работает еще один забавный юноша по имени Архип Люлька, так он для вас неплохие моторчики уже сделал. Правда, редукторы вам уже самим изобретать придется, но в этом и сам Архип вам поможет. Причем, думаю, хорошо так поможет. Моторы как раз под ваши будущие машины. Весят они всего-то 250 килограмм, зато выдают по 550 сил. То есть вы предлагаете исходить из мощности двигателей в 1100 сил? Ага, и вам придется придумать, как всей этой силищей управлять. И когда мы должны будем сделать эти машины? Тихо поинтересовался Миль. Ну, когда сделаете, тогда и должны. Если я скажу, что машины нужны уже через неделю, вы же откажетесь. А какой срок вам самим покажется разумным, вы мне попозже скажете. Ну что, пойдем посмотрим, что вы будете делать. В просторном ангаре инженеры увидели две, причем вроде бы уже готовые, машины, выкрашенные в небесно-голубой цвет. Но оказалось, что это не совсем так. Вот, ваши будущие вертолеты. На самом деле это всего лишь фюзеляжи. Я их сделала просто потому, что вы их такими же легкими сделать не сможете. Просто рассчитать не сможете. И не потому, что считать не умеете, а потому, что с материалами пока не знакомы. По-моему, это алюминий-дюраль, уточнил Скржинский, погладив один из фюзеляжей рукой. Алюминиевый сплав, но не дюраль ни разу. По прочности немного превосходит обыкновенную сталь, по весу заметно легче даже алюминия, но главной его особенностью является то, что фюзеляж из этого сплава легче сварить, чем склепать. Впрочем, и сварить его очень непросто, но вы научитесь, хотя и не сразу. Я вас научу, но сначала запустите эти куски металла в небо. Работать будем в ЦАГе. Вы туда фюзеляжи перевезете? Молодые люди, вы что, решили поиздеваться? В голосе Ирины прозвучала какая-то усталость и даже, как показалось Скрдинскому, безнадега. Эти работы идут под грифом «совершенно секретно», и вестись они будут именно здесь, у нас. А вы не выглядите сильно старше нас, заметил Камов, который знал почти наверняка, что женщина в белом – его ровесница. А вы что, считаете себя старыми? Я тоже молодая и радуюсь этому, потому что знаю, я успею сделать все, что захочу, что уже хочу успеть. И да, Юрьева к работам привлекать можно и даже нужно, вам специально выделить самолет, чтобы летать с вопросами в Москву или его сюда привозить, а какое-нибудь жилье нам выделит. Не удержался уже Миль. Какое-нибудь, да, стандартные квартиры. У нас с этим все просто. А так как вас мы к себе выдернули, скажем так, несколько внезапно, то квартиры вам предоставят в несколько расширенной комплектации. То есть с холодильником, стиральной машиной, если что-то еще потребуется, скажите коменданту, вам все предоставит. А насчет мебели, можете стандартную в магазине выбрать или на свой вкус любую заказать, это все бесплатно для вас будет. Только стандартную вы сразу получите, а на заказ минимум неделю ждать придется. И да, занавески или обои, если захотите поменять, или светильники, это уже за ваш счет будет. Как думаешь, смогут Камов или Миль построить вертолеты до войны? Спросила у Ирины Света после того, как Ира поделилась с товарищами деталями переговоров с будущими главными конструкторами. А хрен его знает, но в любом случае их работа ненужной не окажется, а затраты-то копеечные. Ага, копеечные, незлобливо ругнулась Оля. У нас таких копеечных на миллионы немеренные уже набралось. И где на все это денег-то набраться? Наберем, копеечка там, копеечка здесь, с улыбкой ответил Вася. Пока мы барыжим аргентинским мясом и хлебом, недостатка в деньгах у нас не предвидится. Причем заметь, мясо мы продаем по минимальной магазинной цене 7 рублей за кило, то есть по доллару и 35 центов, и навар получается доллар с килограмма. Ну, чуть меньше с учетом доставки из портов, но 350 тысяч тонн, это уже овердофига. Сдается мне, что Иосиф Виссарионович скоро наш бизнес аннулирует», — ответила ему Оля. «Не аннулирует», — возразил Петя, — «для него все это выглядит так, как будто мы мясо тоже вообще бесплатно получаем». «Охренеть как бесплатно! Оль, у Виссарионовича всяко денег на закупку мяса за границей нет, а откуда у нас деньги? Он давно уже не спрашивает. Мы в казне валюту не просим, стране пользу наносим в основном за рубли, на исследования наши эти же рубли и тратим. Ну и какие к нам вопросы? Вопросов дофига, но сейчас их просто некому нам задавать. Валерьян все же допился, никакой клопидогрел его не спас, и в верхах срочно решают, кого на Газплан поставить. Струмилина? Нет, Струмилин Виссарионовичу прямым текстом, причем на совершенно русском, эту перспективу обрисовал. Я как раз с ним обсуждала вопросы по новому металлургическому заводу, когда Сталин позвонил, и собственными ушами слышала, а потом собственными глазами видела покрасневшего аж до слез Струмилина. Он, когда со Сталиным ругался, обо мне просто забыл. Оля даже заулыбалась, вспомним этот момент. А этот, который первым замом у Элконафта был, латыш который, а с ним еще веселее. Минжинский на него столько интересного накопал, что у латыша сверхзадачей будет до конца года живым остаться. Кстати, скоро нам с Рудольфычем придется попрощаться. А что Гуля говорит? Гуля не в курсе, потому что прощаться мы будем по другой причине. Он сказал, что намечено преобразование ЭКПУ в два наркомата. Один, сугубо внутренних дел, и он останется за Рудольфычем, а второй будет НКГБ, и кто станет его начальником, пока неизвестно. Однако известно, что 9-е управление станет особым экономическим управлением как раз в НКГБ. Еще 29 ноября 1937 года в хранилище 13 Аню и Валеру привезла Ирина. На своем самолете привезла, к 11 утра. Ну а раз привезла, то вместе с ними и пошла в 7-ю секцию посмотреть на исторический момент, захватив с собой из самолета большую сумку. Вообще-то было видно, что электростальцы сильно волновались. Даже не так, они едва удерживались на грани паники, Ира решила ребят немножко подбодрить. «Ань, ну что ты так психуешь? Ты же прокладки давно уже сделала». «Какие прокладки?» «Гигиенические, с гидрогелем». «А ты что, не надела?» «Это не страшно, я вот захватила с собой, поделюсь без вопросов». «Зачем, ты еще спрашиваешь?» «Очень полезная штука, между прочим. Я, когда Васе доказывала, что самолет пилотировать могу, только ими и спасалась. Ну да, я несколько раз тогда описаться успела, но он и не заметил. Так что сейчас придем, ты всю жидкость из организма вылей, прокладку надень, и никто ничего не заметит. Заодно и Валере дай, я специально для него и пеленку впитывающую захватила. Детский, конечно, размер, но штаны все равно у него сухими останутся. Валер, ты слышал, что ты сказала? Извини, прослушал. Ань, ему точно пеленку нужно нацепить. Ир, если что-то пойдет не так, то никакая прокладка никого не спасет. Ты все еще думаешь, что я девочка-дурочка-мажорка. В 7-й секции даже если тепловой взрыв случится, наружу хрен чего прорвется. Да и то, ну потеряем мы 100 тонн воды, и что, кто-то от этого умрет. Ты не в общем, заранее не писайся. Я тоже просчитала у себя возможные последствия и знаю, что бояться нечего от слова совсем, если наши расчеты неверны и ничего не получится. Валера, я, конечно, по самолетам больше, но у меня в самолетах с троированным резервированием вероятность критического отказа на 2 порядка больше, чем у вас. Вдобавок, как я понимаю, у тебя при необходимом минимуме в 180 каналов установлено 340. Ну не запустится, так подольете водички, загрузите каналов побольше, и все равно запустите. Просто чуть позже. Насосов вам 2 достаточно, а у вас их 6 подключено и 4 в холодном резерве. Сборок у тебя уже на 1,5 полных загрузки, так чего вы очкуете? Ир, мы все это знаем и умом прекрасно понимаем. Однако, ребята, я тоже все понимаю, но Хлопин тут сидит ждет положительного результата, причем со вчерашнего вечера ждет, прочий народ тоже, и вы такие с постными мордами заходите. А люди, между прочим, ждут праздника. Так что мандраж отставить, морды быстренько сделали счастливые, и вперед. Ир, а может ты, вся такая позитивная, и произведешь пуск? Я, не если вы так настаиваете, там же просто кнопку нажать надо. Это я могу, причем могу даже проделать это с довольной рожей, и с гордостью. Вот, дура дурой, а добилась великой чести нажимания кнопки. Так, ребята, если мне склероз не изменяет, то туалеты вон там, а я вас тут подожду. Даю вам 5 минут, время пошло». Аня, окинув взглядом собравшихся в пультовой людей, про себя заметила, что все были практически спокойны, и лица всех и их позы даже выражали лишь повышенный интерес. И, похоже, в успехе никто не сомневался. Изо всех сил стараясь делать морду кирпичом, она с определенным трудом прошептала Ирине: «Давай, нажимай кнопку, а то я просто упаду тут». «Итак, товарищи», — громко произнесла Ирина, встав в театральную позу и изобразив вдохновенное лицо, — «сейчас произойдет историческое событие. Я нажму на кнопку. Но кнопка эта не простая, она вообще зеленая. Хотя по мне, так лучше бы ее покрасить в синий цвет, но приходится жать на то, что имеем. Так, кто меня снимает на кинокамеру? Парень, зайди вон с той стороны, с этой я половину события загораживаю, своей собой загораживаю. Итак, товарищи», — я нажимаю на жало, где бурные аплодисменты. «Валера, ты как?» «Я нормально, в смысле, загрузка пошла, поток нарастает. Ань, ты знаешь, у нас получилось, получилось». «Итак, граждане и товарищи», — снова начало вещать Ира, — «вы поприсутствовали при историческом событии, даже при двух. Первое, это я нажала кнопку, а второе, почти такое же важное, это то, что вон там, двумя этажами ниже, началась управляемая цепная реакция, и первый в мире ядерный энергетический реактор в настоящую минуту выходит на минимальный регулируемый уровень мощности». «Да, минимальный, но регулируемый, а спустя каких-нибудь...» «Валер, сколько?» «Недели через две, где-то через месяц, а в самом начале следующего года, если ничего плохого с реактором не произойдет, будет включенный электрический генератор, один, а затем к нему присоединятся еще два, которые вот просто так, безо всякого угля или дров, выдадут стране 300 мегаватт электрической мощности. Да, та крошечная бочка выдаст электричество в половину Днепра ГЭС, а ведь это только начало. И я не говорю уже о том, что эта бочка с трубами еще и тепла выдаст почти в 3 раза больше, чем электричество. Потому что бочка эта, штука посильнее Фауста Гёте и помощнее целого Днепра ГЭСа, просто мы еще слишком криворукие, чтобы всю энергию ее в электричество перегнать. Ну и ладно, будем теплом теплицы всякие отапливать, выращивать в наших условиях среднерусской природы ананасы разнообразные с бананами и даже огурцы с помидорами в зимнее время, а заодно в зимний стойловый период будем отапливать окрестные города и, конечно же, стойла в коровниках. Предлагаю по этому поводу выпить. Я специально еще вчера привезла сюда пару бутылок шампанского. Уровню мероприятия, конечно, не соответствующего, всего лишь Дом Периньон 32 года, но если его рассматривать не как напиток, а как символ. «Ир, ты заткнешься наконец», — не выдержал Валера. «Итак, товарищи, наступает самый ответственный момент. Наконец те, кто все это затеял, осознали, что они, собственно, наделали, и начали приходить в себя. Все присутствующие могут друг друга поздравить с невероятным достижением. Все, потому что все вы здесь принимали в этом самое непосредственное участие. Меня можно не поздравлять, я лишь кнопочку нажала». Спустя всего неделю Ирина забежала в Кремль. Иосиф Виссарионович давно уже заметил, что в 9-м управлении все неформальные взаимоотношения с правительством и партией осуществляют женщины, причем для общения со Сталиным чаще всего они стараются использовать именно Ирину. Поскольку Сталин лично старался следить за производством художественных фильмов, всегда причиной встречи можно было обозначить кино. Тем более, что фильмов, в которых товарищ Лукьянова значилась режиссером, снималось действительно немало. Ну а о чем на самом деле разговаривал он с этой взбалмошной кинематографисткой, это уже было совсем другое дело. Поэтому Ирину, даже если она не записывалась на прием, Иосиф Виссарионович всегда старался принять с минимальным ожиданием в приемной, ведь обычно ее информация оказывалась и важной, и достаточно часто довольно срочной, а она обычно больше чем на 5 минут в его кабинете не задерживалась. Впрочем, в этот раз и особой срочности в ее сообщении не было. «Иосиф Виссарионович, помните, о чем вы с Анной Федоровной долго говорили? Так вот, Валера просил передать, что они получили положительный результат. Сейчас, правда, еще идут пусконаладочные работы, но где-то через месяц уже будет что вам показать. То есть уже сейчас посмотреть можно, просто пока это выглядит не очень впечатляюще. Спасибо, Ирина Алексеевна, я постараюсь приехать и посмотреть на ваши достижения». «Вы говорите, где-то через месяц. Это не я говорю, а Валера. Но да, не раньше. Это все, что вы хотели мне сообщить. Просто сейчас у меня назначено небольшое совещание, люди ждут. Уже ухожу. Только у меня один, крошечный буквально, вопросик остался. В стране все же изобилие хлеба булочных не наблюдается, а некоторые мукомолы занимаются всякой хренью. Есть мнение, что было бы лучше направить таких заниматься именно мукомольным делом. Не товарищ Тухачевский в силу своей вражеской сущности исключительно Рукожопов продвигал, чтобы нанести сильнейший вред стране, но, я думаю, это можно быстро исправить. И нужно, причем максимально быстро. А то, боюсь, на самолеты скоро вообще рогатки ставить придется. Рогатки, а ясно. Но у вас есть предложение, кто сможет вместо упомянутого мельника выполнить поставленные задачи? Есть. Там к нему в ОКТ недавно пришел некий Александр Иммануилович, очень перспективный товарищ. И у вас уже приказ о его назначении, как я понимаю, готов. Нет, конечно, какое мы имеем отношение к наркомату вооружений. Только проект приказа, вот он. Ну так я пошла, не хочу людей задерживать. Броня крепка и танки наши быстры. Григорий Васильевич домой ехал в настроении очень поганом. Откровенно говоря, он вообще не ожидал, что Ирина Владимировна ему откажет, а потому разочарование его было велико. И тем более велико, что раньше он искренне считал, что Ирина Владимировна восхищена его талантом, а теперь с этой странной женщиной он познакомился в далеком уже 35-м, когда она совершенно внезапно приехала к нему на съемочную площадку и предложила попросту выкинуть весь уже отснятый материал. Вы, конечно, много уже чего сделали, но сделали плохо. Да послушайте, не дергайтесь. Вы сделали плохо не потому что плохо делали, а потому что делали с негодными средствами. И я предлагаю все сделанное забыть как страшный сон и начать все сначала. И да, гоните в шею вашего оператора, я вам другого дам. Вообще-то эта странная женщина сама сняла уже 3 фильма, ставших невероятно популярными, но такие ее заявления. Как вы можете говорить такое, вы же вообще не видели. Григорий Васильевич, я же не просто какой-то там режиссер или оператор, я, между прочим, еще и второй заместитель начальника 9-го управления АКПУ, особого 9-го управления, так что насчет видела-не видела. В общем так, решать, конечно, вам, но я предлагаю все, что вы сняли, выкинуть и переснять заново, причем на цветную пленку и с качественным звуком. А кто нам даст цветную пленку? Что за дурацкий вопрос? Я и дам, ведь у нас в СССР кроме как у меня цветной пленки ни у кого нет. Снято было еще очень немного, так что, хотя и было жалко потерянного времени, жалко было все же не очень. Володя Нильсен, конечно, страшно обиделся, но Григорий Васильевич буквально с первых же дней понял, что уровень съемки не просто вырос, а буквально вознесся на недосягаемую высоту. Весь снятый за день материал Ирина Владимировна отправляла самолетом в Боровичи, а на следующее же утро группа просматривала, в цвете и на широком экране, снятое вчера и решала, что необходимо исправить и что уже сделано достаточно хорошо. Сама Ирина Владимировна в съемочный процесс практически не вмешивалась, разве что поменяла половину сценических костюмов Орловой, ради правильных цветов поменяла, и во многих сценах лично ставила свет, используя привезенные из Боровичей какие-то удивительные лампы. А в эпизоде с танцем на пушке она заставила просто переделать всю декорацию, заявив Любови Петровне: «Уважаемая, на вашем месте я бы послала режиссера в жопу. Вы же просто обгорите нахрен. Вас же снизу он собирается поджаривать на настоящей электроплите. Значит так, эпизод откладываем, стекло заменяем на наполненный водой тепловой фильтр, и вот когда вашу безопасность обеспечим, тогда кадры отснимем». Еще она буквально пинками выгнала со съемок Михоэлса, а колыбельную в фильме пели, кроме выбранных Александровым артистов, еще привезенная Ириной Владимировной молоденькая девчонка на корейском и настоящий летчик, певший почему-то на испанском. Несмотря на кучу подобных задержек, фильм получилось снять чуть ли не на 2 месяца раньше планового срока, а вот со звуком. Ирина Владимировна посмотрела готовый фильм, обозвала кого-то козлами-рукожопами, забрала смонтированный фильм с собой и через неделю привезла уже готовую прокатную копию с идеальным звуком. А еще она привезла и несколько копий, кадрированных, по ее выражению, под стандартные экраны с оптическими звуковыми дорожками. И при всем при этом она категорически запретила даже упоминать о своем участии в съемках. С «Волгой-Волгой» все получилось еще интереснее. Ирина Владимировна на робкую просьбу Александрова даже привезенный сценарий читать не стала, а просто сказала: «Снимайте, вы лучше знаете, что снять хотите, а ко мне не лезьте, опять прикомандировала к нему своего оператора, молодого парня чуть старше 20, но успевшего снять Чапаева у Васильевых, звукооператора, вредную девицу, которая Любовь Петровну на записи песен под картинку буквально тиранила, и фильм снова бил все рекорды посещаемости в кинотеатрах. А сегодня, когда он приехал в Боровичи с просьбой обеспечить дефицитной пленкой новый фильм, она даже голову от каких-то бумажек не подняла. «Мне Ордов вообще не нравится, так что снимайте без меня, ни пленки цветной, ни людей я вам не дам, и вообще, идите и не мешайте мне работать». Дома жена ему сказала лишь, что у Лукьяновой безупречный вкус, а «Золушка» действительно так себе пьеса. А летом вышел фильм никому неизвестного «Аннинского медведь», в цвете и со стереозвуком, и Григорий Васильевич вообще перестал понимать, как Ирина Владимировна выбирает фильмы, которые станут любимыми в народе. Ведь если она фильм приняла под покровительство, получается шедевр. А если нет, то что? Ведь Георгий Васильевич точно знал, что она считает Эйзенштейна пустышкой, а тут буквально за уши вытащила его любимого ученика на вершину славы. Ну, допустим, у нее действительно безупречный вкус, но как она определяла, хорош будет фильм или плох еще до начала съемок и даже до утверждения сценария, или действительно все, к чему она прикладывает руку, становится шедевром. Когда Александров покинул, наконец, Ирин кабинет, она спустилась на этаж в общую квартиру, где уже обедали Аня и Света. «Ну, как там у вас?» – поинтересовалась она. «У нас как что?» – переспросила Аня. «У нас вообще-то много чего всего. Я насчет визита Сталина в хранилище 13. А, там все нормально, ему Хлопин реактор показывал, рассказывал. И теперь у нас одним преданным сталинистом больше. А чего так?» Да Сталину Хлопина мимоходом поинтересовался, причем в правильном месте рассказа, насколько времени придется реактор заглушить, если из-за падения нагрузки он свалится в йодную яму или случится ксеноновое отравление. «Я думала, что Виталий Григорьевич вообще дар речи потеряла, когда Сталин спросил, как быстро в реакторе плутоний нарабатывается, то решила, что Хлопин до конца дней своих заикой останется. Ты знаешь, у Сталина ведь действительно феноменальная память, я же ему это так, мимоходом рассказывала лет много тому назад. И это все, нет, утром сообщили, по нашим каналам, что мне и Валере по ордену Ленина дали, в газетах завтра напечатают или не напечатают. А у нас еще новости есть», наябедничала Светлана. «К нам едет ревизор, с этого места поподробнее. Начальником НКГБ назначен Лаврентий Павлович, и, по слухам, он всех нас ждет у себя в Москве». «Что значит по слухам?» Позвонил Поскребышев, сказал, что мы должны быть готовы к тому, что нас всех пригласит Иосиф Виссарионович, и сказал, что вроде бы для того, чтобы нас новому начальнику представить, но это не точно. «Интересно, девки пляшут, надо Петрухе сказать, что у меня уже готова машина, на которой мы сможем хоть в Аргентину улететь. Это же сколько километров? Это авердофига, на самом деле самолетик летает на 3500, но есть где по дороге сесть и заправиться. Нас 10, детей 16, это значит еще и няньки, а самолет не резиновый. Думаешь, пора валить?» Несколько встревоженно спросила Света. «Куда?» «В Аргентину», решила уточнить Ира. «Кого?» «Берию». Очень удивленно и одновременно с Ириной спросила Аня. Женщины переглянулись и закатились в припадке безудержного смеха. «Нам всяк реактор оставлять нельзя, а Берия сразу он нас арестовывать и расстреливать не будет, а там, посмотрим». Мясокомбинат в Росария ежедневно производил, кроме всего прочего, и 50 тонн очень малоаппетитных отходов, содержимого коровьих желудков, кишок, шерсти и много еще такого, при взгляде на которое у человека возникали рвотные позывы. В общем, очень много дряни, способной отравить природу и свежий воздух на километры вокруг. Однако если эти ароматные отходы запихнуть в бетонные емкости, плотно закрытые крышками, то через некоторое время та же природа возьмет свое и выдаст, кроме всего прочего, широко популярный в 21 веке биогаз. А если этот газ пропустить через разделительную установку, то, при определенных условиях, из него можно выделить практически чистый метан, в объеме примерно 10 миллионов кубометров в год. Метановая фабрика мясокомбината продукции теперь выдавала уже 20 миллионов кубометров, просто потому, что отходы мясного производства еще смешивали с молотой соломой и содержимым помоек многочисленных кафе и ресторанчиков, и это было уже довольно приличной добавкой к местному топливному балансу. Газ этот тратился разумно, обеспечивая топливом кухни в жилом комплексе, где проживали работники мясокомбината, да и соседние кварталы довольно быстро стали подключаться к газораспределительной сети. Но на весь полумиллионный город этого газа все равно не хватило бы, и Сергей Синявин сильно жалел, что аргентинские коровки большую часть сырья для получения биогаза бездарно разбрасывают по прериям, и всерьез работал над увеличением поставок сырья для метановой фабрики. Коровки же советские не бродили без присмотра по саваннам, а загонялись каждый день в стойло, поэтому практически каждая коровка в России создавала ежедневно килограмм по 10 вполне себе доступного сырья для получения биогаза, и довольно приличная часть этого сырья уже попадала в бетонки. Даже самые дремучие мужики успели убедиться, что готовить еду на газовой плите куда как удобнее, чем на печке с дровами. Но хотя газификация деревенского быта и давала стране ощутимую пользу, ценный ресурс использовался все же маловато. К тому же не одними коровками была богата сырьевая база. Света, которой пришлось немного поруководить городским обустройством, практически случайно обратила внимание на инициативу Сергея Синявина и предложила нескольким боровичским инженерам изучить передовой опыт. Молодые инженеры к поручению отнеслись с огромным энтузиазмом, ведь не каждый день можно за казенный счет скататься за границу и посмотреть на экзотические страны. А потом они вернулись домой и принялись за работу с еще большим энтузиазмом, потому что мало что увидели что-то невероятное, но каждый, почти каждый, в уме увиденное значительно улучшил и старался это доказать, уже воплощая задуманное в металл и бетон. Вообще-то синявинская идея была не совсем синявинской, в США и даже в Германии нечто подобное уже строили, и даже в СССР строили, причем в том числе и в Боровичах, но строили-то неправильно, хотя идея сама по себе была очень красивой. Гадят-то не одни лишь скотинки бессловесные, человек им в этом деле не уступает. И если отходы жизнедеятельности человека поместить в метановый танк, вот только человеческие отходы поступают через канализацию в очень разбавленном виде, и даже после отстойников тонна отстоя дает хорошо, если 20 кубов метана, а то и один. Сергей Синявин просто догадался отстой еще больше обезвоживать, что, конечно, прилично энергии потребляло, и достиг производства почти 100 кубов горючего газа с тонны сырья, что в конечном итоге обеспечивало заметно больше энергии, чем было на производство газа потрачено, а в Росарио жителей собралось уже больше полумиллиона.